Немало смертей было в то лето. Год, видать, високосный был. А в високосный год, как известно, больше людей помирает, и напасть всякие случаются. Демьян после разговора с Николаем людей чураться стал. Все дома сидел и бормотал все. Андрей Андреевич, это то же самое, что Андрей Андреевич, аль нет? А ведь так похож звучат. Как схоронили Марьюшку, вернулась Марфа домой из поминок, а Демьяна дома нет. Уж сама в одиночку в сарае из петли мужа вынимала. И так Демьян ростом невелик был, а как помер, так вовсе словно ребенок стал. Маняша, соседская девчонка, что по Андрейке сохла, как зимой узнала, что женился, то ли в отместку, то ли с отчаяния, согласилась за Егора из соседней деревни выйти. Егору-то она давно приглянулась. Как Маняша вошла в возраст, так он на нее глаз и положил. Просил отца своего, чтоб с Маняшиным отцом поговорил. А Маняшин отец, Ермолай, хоть и крут был, но против воли дочери идти не хотел. Родство с Егоркиной семьей лестно было. Люди состоятельные, и хозяйство, и денежки водились. Одним словом, ровня Ермолаю и дочери его. Как ни уговаривал Ермолай дочь свою, как ни увещевал, а Маняша ни в какую. Нет, да и все тут. Знала, видать, что без любви не жизнь, а мука одна будет. Егор уж и надеяться перестал. Ну, а как узнала Маняша, что Андрейка в Москве женился, так сама согласие дала за Егора замуж пойти. Осени дожидаться не стали, на крещение свадебку сыграли по настоянию Маняши. Долгих сборов не потребовалось, приданное Маняшина загодя приготовлено было, да и у Егора не вчера о свадьбе задумались, а коль все готово, так и впрямь чего тянуть. Родня невесты и жениха ничего не пожалела. Славная свадьба была. Гуляли то у невесты, то у жениха, то снова у невесты. Кажись, неделю вся округа хмельная ходила. Только невеста все веселье в слезах провела. Весной межбаб слух прошел, мол, отяжелела Маняша, а к лету и без слухов всем очевидно стало. А как все это произошло с Андрейкой, да как выяснилось, что зазря его погубили, Маняш совсем разумом помутилась. Пошла горемычная на гору, что у воды, и с головой в омут. Гора-то одно название, крутой бережок у заводи, да и только. Ребятня местная прозвала то место горой, они с этого берега в воду сигали. А за ребятней и остальные стали берег тот горой называть. С тех пор, как Маняша утопла, и по сей день то место называют Бабья гора. Горе-то какое, да и грех несказанный. Ведь дитя под сердцем носило. Думали, Ермолай, отец Маняшин, умом тронется. Самоубийц на кладбище не хоронили, а только за оградой. Грешники они перед Богом. А позор-то какой! Уж не знали родные, как быть. А тут кому-то из мужиков мысль пришла пустить слух, что Маняш не по своей воле в воду сиганула, а несчастный случай произошел. Мало ли что, поскользнулась, либо еще что. Выбраться на берег силенок не хватило, или тело от холода судорогой свело. Да и тяжела Маняша была. Никто оспаривать этот слух не стал. Так и объявили несчастный случай, мол. Еще больше омрачились мужики. Чаще собираться стали, да шушукаться, мол, не дело это, душегубцев без отмщения оставить. — Не, грех это, — пробурчал один из мужиков. — Негоже нам, под Богом живущим, душу человеческую губить — это дело Божье, его право судить да миловать, а не наше. — А кто говорит, чтоб людей губить? — встал Емельян, бравый молодец из той же деревни, что и Егор, Маняшин муж. — Мы же не против души вечной неубиенной, не против души крещенной, а против нечисти. Сам Господь наш, да и Создатель против нечисти нас призывали. Что, не прав я? — Так-то он и так, — вмешался Никол Кузнец. — Только не знаем мы наверняка. Если б кто знающий подсказал. «А что тебе во всем этом еще знать надобно?» — вновь скинулся Емельян. «Ты вот, Николай, мог бы при всей своей силе человека на такую высоту закинуть, да еще на сук нанизать? Мог бы?» Опустил глаза Николка, вздохнул тяжко и помотал головой. «Нет, не смог бы. То-то и оно», — не унимался Емельян. «Не рук человеческих свершенное дело. Как ни крути, нечисть силу свою показала». «А вдруг не они?» — возразил кто-то из мужиков. «Нечисть! Она как бы все это содеяла, не спорю. А вдруг не они — это самая нечисть? — А кто ж тогда? — вновь вспылил Емельян. — Ты? Или я? Или Николай с своим братом Степаном? Кто? Скажи. — Молчишь. То-то и оно, что более некому. Как узнали, что Андрей Андреевич в Москве женился, да слово свое не сдержал, так в отместку за честь девичью и порешили их. Да и не по-человечески, а по-своему. Чтоб всему остальному люду неповадно было чинить зло против них. Чтоб все знали, чья сила торжествует. «А что, прав он?» — подали голос мужики в поддержку Емельяна. «Некому больше. Да, конечно, дело колдовское, и спорить нечего. А коли так, что ж нам православным против нечисти не восстать?» — еще более раззадорился Емельян. «И не содеять Богу угодное дело? Или у вас кишка тонка?» «Да не об том речь, Емеля!» — возразил кто-то. «Да не нечисти я боюсь, будь она проклята. Коль за правое дело живота своего не пожалею. Господа я боюсь, гнева его, коль неправыми окажемся. Ежели явилась бы нечисть в обличье своем с рогами и копытами, я б первое ему в глотку бы вцепился, а тут люди. Иди знай, нечисть, али божье создание». «Ну ты сказал», — усмехнулся брат Емельян Василий, «кабы сатана являлся к нам в своем собственном обличье, кто б ему поверил?» — Верно говорят, Емельян Василий, нечего здесь словеса перетирать, дело делать надобно. Кабы знать, какое дело, правое или неправое. Да что там, порешить надо все это отродье нелюдей. — Точно, нехрен на наша зарица, ясно, что их рук дело. — Так-то оно так, а вдруг невинные, что тогда? — Что значит невинные? Коль колдуны, значит виновны. — Правильно, пусть ответят за кровь невинную. А коли с тебя спросится за невинную кровь, что тогда? А с меня-то за что? Я ж православный. Так что ж, с православного и спросить нельзя? Что ты несешь? Кто ж за право это дело спрашивать будет? Не вмешайся, Емельян, да не гаркни во все горло. Так бы и спорили мужики до скончания дня. Тихо! — закричал он. Что разорались на всю округу? Ежели никто не согласится, один пойду. Поддержали его мужики, кто по доброй воле, а кто так, за компанию, чтоб в стороне не стоять. Однажды вечером собрались, да и пошли на хутор. Кто вилы прихватил, кто топор, кто дубину, а Николка-кузнец меч свой взял. Долго по лесу бродили, никак к хутору выйти не могли. Видать, и впрямь нечисть стежки-дорожки позапутала. Уж стемнело, когда они к глухому забору вышли. Мужика, что полегче да пошустрей, подсадили, тот через забор да ворота открыл. Мужики вошли во двор, да и притаились по знаку Николкиному. Никто ни словом не обмолвился, тот на небо указал. А небо было ясное, только одно облачко к луне полноликой подбирается. Обождали, пока луна не заволоклась и темнота не покрыла весь двор, да и пошли к дому. Никто ни звука, ни шороха не издал. Николк махнул рукой, чтоб избу окружили. У каждого окна подвое встали, а у заднего крыльца трое. Сам Николка с братом своим со Степаном к дверям подошел. Поднялись они на крыльцо, прислушались, вроде тихо. Не слыхать ничего. Николк толкнул было дверь, не открылась. Видно, заперта изнутри. Махнул он Степану, тот кивнул, дескать, понял. Отошли на шаг, да со всего размаху плечом и ударили. Дверь распахнулась, а на пороге дед стоит в исподнем, как словно ждал их. От неожиданности Степан ударил его в живот, тот на колени и упал. — Что ж ты, Пафнутий, наделал? — сказал дед Матвей и не успел до конца договорить. — Прости, Господи, мою душу грешную! Как коснулся меч кузнеца его шеи, и скатилась голова с плеч. Тут дверь внутренняя открылась, и девка молодая показалась в рубахе белой до пят, да шалька на плечи накинута. Как увидала она деда на полу без головы, так завопила: «Мужики деда убили!» Кто-то из мужиков из-за спин Николкиной да Степановой вилы в нее и всадил, так что после последнего звука вздох у нее произошел. А мужик вынул вилы и, не дав ей упасть, снова всадил да приподнял ее, чтоб поосновательнее насадилась на вилы. У девчонки глаза остекленели, изо рта кровь полилась. Сбросил мужик ее с вил, да в дверь ринулся. За ним еще двое. Тут-то все и началось. В доме крик, шум, рванулись кто куда, кто в окна, кто к заднему крыльцу, а мужики повсюду. Митяня окно высадил и выпрыгнул наружу, да нажал от топора и нарвался. Ключицу так и переломило по саму грудь. Дернулся в сторону, так что топор из рук мужика выскользнул. Полез было с топором в груди назад в окно, а второй топор ему хребет перерубил. Обмяк, да на землю и рухнул. Любава, дочь деда Матвея, ринулась к двери, а ей навстречу трое мужиков с вилами да с топорами. Она руки расставила, словно прикрывая дочек за спиной у нее. «Не троньте детей, ироды!» — зашлась она в диком крике. «Делайте со мной что хотите, деток, не троньте!» «Да какой там!» Вилы да топоры тело ее раскромсали. Две девки, что за ее спиной были, в окна рванули. Один из мужиков вышел вперед да наступил на что-то, глянул, а это кукла. Схватил он ее, да голову топором и отсек. Дарьюшка только выпрыгнула, да чья-то рука схватить пыталась, да рубаху на ней разорвала. Кто-то дубьем ее по ноге хватанул, аж слышно было, как кость хрустнула. Упала, на спину перевернулась и стала отползать, упираясь руками да здоровой ногой о землю от зловещих кровью залитых глаз мужика. Рубаха на ней клочьями, вся краса девичья напоказ. Мужик глядит на нее, раззадоривается. Начал штаны развязывать, да чья-то сила его в сторону отшвырнула. Встряхнул головой, обернулся, а над ним Николка. «Убивать убивай», — молвил он, — «а честь девичью марать не смей». Отвернулся и ушел, даже не глянул на Дарью. Мужик тот дубьем и забил ее до смерти. А как облачко то малое лик луны земле открыло вновь, никого из хуторян в живых не было. Всех порешили. Собрались мужики уходить, а Николка их остановил. «Выройте могилки и схороните каждого», — сказал он. «Да крестов из веток сделайте и на могилки поставьте. Это они, колдуны да нехристи, а мы божьи люди. Негоже нам так с ними поступать». Никто ему перечить не стал, так и сделали. А после собрались мужики гуртом и пошли к деревне. Никто не заметил, что у глухого забора в кустах кто-то притаился. Глазки напуганы, звука не издал, только вслед глядел уходящим. Видать, перепугался, что ежели себя обнаружит, и с ним так же поступит. Да кто бы ее тронул, Настеньку-сиротку? Мужики вышли из лесу, прошли немного, до деревни уж рукой подать, да остановились. «Завтра надо бы на священника привести, чтоб место то осветил», — сказал Николка-кузнец. А Степан кивнул, мол, согласен с братом. «Ведь не кладбище, место, то бишь, неосвященное». И мужики закивали головами, дескать, верно это, на том и разошлись по домам. На следующий день уговорил Николка родственника своего чернорисца, да и пошли на то самое место, где ночью были, да обуянные злобой зверство чинили. Пришли, а там ни хутора, ни могилок нет, только поляна. Почесали мужики затылки, да и пошли прочь. Никак нечисть в делах их под руку вела. А как вернулись домой Степан с братом, Николка взял меч, кивнул Степану, да и пошли к реке. Зашли братья по грудь в воду, развернул Николка меч из тряпицы и положил осторожно так на поверхность воды. Только руки отнял от меча, он-то, меч, стало быть, на дно и пошел. Уж сколько раз Николка со Степаном за мечом тем ныряли, все бестолку. Как словно сгинул меч тот. А еще Настя-сиротка куда-то запропастилась. 2 дня ее никто не видел. Бабы деревенские беспокоиться начали, мол, не случилась ли с ней беда какая. Хотели уж мужиков снарядить на поиски сиротки. Да уж не помню, на 3-й или 4-й день Николка со Степаном воротились домой из кузницы, а их жена Николкина Аксинья встречает, радостная такая. «Гляньте, кто к нам в гости пожаловал!» Вошли братья в горницу, а там за столом Настенька сидит. Бросился к ней Степан, присел на колено, приобнял, да брату рукой машет. Николка сел супротив нее и давай расспрашивать. «Где ж ты, милая, была, пропадала, мы уж обеспокоились, думали, не случилось ли чего?» «Ну что вы к ребенку пристали? Жива, здорова и слава богу!» — оборвала их расспросы Аксинья. Куда за стол сели? А ну-ка, марш мыться. Аксинья баба несварливая была, не скандальная. Так, в шутку порой мужиками командовала. А они ее слушались. Только дочурка от хохота заходилась. — Да мы же в кузнице помылись, — отвечает ей Николка. — Чем вы там мылись? Небось, холодной водой ополоснулись. Я вам воды нагрела, черти чумазые. От обедов остались братья сидеть за столом, разговоры разговаривать. А Настенька возле печки с тряпицами, что Аксинья ей дала, возилась, бормотала себе под нос. — Настенька, ты с кем там разговариваешь? — спросил Николка с улыбкой. — С ней, — ответила сиротка и показала свою игрушку. — Нравится? Николка со Степаном, как увидели куклу обезглавленную, так и обомлели. А Настенька продолжала играть дальше и стишок, аль считалочку, какую приговаривать. 5, 4, 3, 2, раз ты найди в заборе лаз. Тихо в щелочку гляди, только глаз не отводи. Раз — и голову долой, не пойдешь теперь домой. 2 — пробили вилы грудь, ты про это не забудь. 3 — дубина вся в крови, ты на помощь не зови. На 4 — топором. Зарубили целый дом. 5 и мертвая семья. Это видим ты да я. Заблудился невзначай, за расправу отвечай. Глядят братья друг на дружку, в глазах тревога. Как Настенька могла прознать об их злодеянии? Неужто они и ее? Вскинулся было Андрейка пассажир. Типун тебе на язык, да что ж ты такое говоришь-то? Что ж они, ироды, что ли? Перебила его старушка. Разве ж у кого рука поднялась бы на сиротку? — Ну да, конечно, — не унимался Андрей. — Как семью порешить, так это нормально, а как сиротку, так ирод. — И то правда твоя, — согласилась старушка, понизив голос. — Люди не всегда могут злобу от справедливости отличить. — Бабуль, — спохватился вдруг пассажир Андрейка, — а кто такой Пафнутий, которого помянул дед хуторской? Да и Аннушка все про него говорила. — А, услышал-таки, — улыбнулась старушка. — А на то свой рассказ есть.